Святой Град и Иерусалим. И Иерусалим — святой город для многих миллионов жителей нашей планеты. Первое упоминание о нем относится к середине второго тысячелетия до нашей эры. С тех пор Иерусалим входил в состав или становился столицей целого ряда государств, в которых господствующими религиями были иудаизм, христианство и ислам. Это наложило определенный отпечаток и на архитектуру всего города в целом, и на характер отдельных его святилищ. По преданию, именно в Иерусалиме находится пуп земли на храмовой горе, с которой Господь Бог и начал творить земную твердь. Храмовая гора была тем местом, где Авраам готовился принести в жертву своего сына Исаака, поэтому ее еще называют Мория, явление Божие. В Библии об Иерусалиме впервые упоминается в книге Иисуса Навина, где сказано, что Адонисидек был царем Иерусалима, прежде чем Израиль захватил его, и было это за 400 лет до того, как царь Давид полностью завладел этим городом. Во второй книге Самуила об этом говорится так. «И пошел царь с воинствами своими в Иерусалим против иевусеев, живших в этой стране. И они сказали Давиду, ты не войдешь сюда, ибо даже слепые и хромые отразят тебя. Но Давид взял крепость Сион, поселился в крепости и обстроил ее кругом от вала до середины. Возможно, название городу дали Хананеи, хотя город называли также и Иевусом. Иерусалим был взят иудеями у иевусеев и предан огню, но не все иевусеи были изгнаны из него. Когда царь Давид начал царствовать над всеми коленами Израиля, некоторые иевусеи поселились в районе укрепленного Иерусалима. Эта крепость впоследствии была тоже взята, и Иерусалим стал царским городом. Сам град Давидов располагался на невысоком холме. В ходе археологических раскопок ученые установили, что город строился на террасах, которые поддерживались мощными стенами. Остатки этих стен толщиной около 2,5 метров были обнаружены археологами. На восточном склоне холма, кроме того, удалось раскопать остатки сооружений и зданий, относящихся к эпохе иудейских царей 8-7 веков до нашей эры. На территории города Давида находятся Силаамская купель и источник Гихон, который известен также под названием Фонтан Марии. По преданиям, Пресвятая Дева Мария приходила сюда стирать. От этого источника в основном зависело водоснабжение Древнего Иерусалима. К юго-западу от фонтана Марии находится Силаамский пруд, в котором Иисус Христос исцелил человека слепого от рождения. Сегодня над прудом высится минарет мечети, построенный на развалинах древнего христианского храма. При царе Соломоне Иерусалим, расположенный на холмистой и сильно пересеченной местности, сильно разбогател, и в нем построен первый Иерусалимский храм. Храм был возведен по плану, данному для скинии Моисеевой, только в больших размерах и с теми приспособлениями, какие были необходимы в богатом и неподвижном святилище, поэтому он был великолепнее скинии. Вавилонский царь Навуходоносор в 589 году до нашей эры захватил Иерусалим, сжег город и до основания разрушил храм Соломона, а народ иудейский был уведен в рабство. В разрушенном Иерусалиме остался пророк Иеремия, плакавший на развалинах города, который он называл столицей, слывшей совершенством красоты и радостью всей земли. Только через 70 лет при персидском царе Кире иудеи возвратились в Иерусалим, и положили основание второму Иерусалимскому храму. Почтенный возраст Иерусалима приближается к 4000 годам. И за этот период город пережил много превратностей судьбы. К временам Иисуса Христа он уже входил в состав Римской империи. А в период Иудейской войны, когда в 70-м году уже новой эры иудеи подняли восстание, Иерусалим был разрушен римлянами. В старинных хрониках записано об этом так. Римский легат прошел несколько шагов за плугом, запряженным валами, и этим символическим жестом закопал город. Долгое время город лежал в развалинах, и только в 136 году он был заново отстроен императором Адрианом и назван Элия Капитолина. Когда император Константин принял христианство, он разрушил все языческие капища в Иерусалиме, а в 326 году его мать, царица Елена, начала возводить храм над гробом Господним. Но храм этот простоял менее 300 лет. В 614 году Иерусалим был захвачен и разграблен Персией, потом он перешел в руки турок. В 1099 году его захватили крестоносцы, от которых его освободил султан Саладин. Иерусалим пережил еще несколько осад, пока в 1517 году не попал под влияние Османской империи. Исторически Иерусалим состоит из старого и нового города. При разделе Палестины в 1948 году к Израилю отошел в основном новый город, который от мусульманской части отделен массивной стеной. Старый Иерусалим – музейный город. Он остался таким, каким был много веков назад и никогда не подвергался реконструкции или перепланировке. Пройти сюда можно только пешком. Автомобили остаются у белоснежных ворот, за которыми тянутся узкие улочки, сплошь застроенные маленькими лавочками. В старый город сегодня можно попасть через один из семи действующих ворот, например, через Шхемские, построенные в XVI веке, на месте, где был проход в стене, существовавший еще со времен царя Ирода. Даже и сейчас в основании стены у Шхемских ворот видны гигантские тесаные блоки, оставшиеся от того времени. Эти ворота издавна считались отправной точкой путешествий в Шхем и Дамаск, и потому их называют еще и дамасскими. Через эти ворота когда-то пришел в Иерусалим праотец Авраам. Через них же перед Иудейской Пасхой въехал в город на ослице и Иисус Христос, принимая восторженные приветствия народа иудейского. Наибольшей популярностью у туристов пользуются Явские ворота, получившие свое название от начинавшейся у них дороги на Яффу. Построены они были в середине XVI века, а в 1898 году для проезда германского императора Вильгельма в них была пробита широкая брешь, оставшаяся с тех пор незаделанной. Справа от Яффских ворот, с внутренней стороны, расположилась так называемая цитадель Давида, но именуют ее так больше в духе народных традиций. В действительности, оборонительные сооружения на этом месте впервые были возведены во времена Хасмонеев. Впоследствии царь Ирод на фундаменте этого сооружения построил цитадель для защиты царского дворца. Цитадель имела три башни, названные Гиппикус, Фасаэль и Мариамна, по именам друга, брата и жены царя Ирода. Цитадель издавна являлась мощнейшим оборонительным сооружением старого города. В частности, именно она явилась единственным укреплением, которое крестоносцы не смогли взять приступом. Но бурные века истории не прошли для цитадели бесследно, и от времен царя Ирода до нас дошли лишь ее фундамент и нижняя часть башни Фасаэль. Место, где стоит гробница царя Давида, находится вне стен старого города. По мнению некоторых исследователей, оно даже не является местом достоверного захоронения царя Давида. Однако многовековые народные предания настаивают на том, что именно здесь похоронен прославленный царь Израиля. Здание, в котором находится усыпальница царя Давида, увенчано минаретом. Это произошло в XVI веке, когда стоявший на этом месте христианский храм был превращен турками в мечеть пророка Давида. На первом этаже здания разместился просторный каменный саркофаг, накрытый бархатным покрывалом. На саркофаге в день празднования независимости Израиля можно увидеть небольшие серебряные короны. Число их равняется числу лет существования современного государства Израиль. Непосредственно от цитадели начинается армянский квартал старого города. Армяне обосновались в Иерусалиме в IV веке нашей эры, спасаясь от преследований у себя на родине. В этом квартале разместился армянский монастырь, на территории которого находится кафедральный собор святого Иакова, первого христианского епископа Иерусалима. Возведение собора относится к XII веку, и потому он является памятником раннего христианского зодчества. Рядом с кафедральным собором расположена резиденция армянского патриарха, воздвигнутая в 1853 году. В этом же здании находится хранилище древних манускриптов и бесценных реликвий, в числе которых и скипетр последнего царя Армении. Неподалеку от духовной семинарии находится церковь масличного дерева, дом жреца Анна. Прежде чем отправить Иисуса Христа в дом первосвященника Каиафы, его привели и привязали к старому масличному дереву именно в этом месте. В армянском квартале расположился и ассирийский ортодоксальный монастырь, а в нем богато орнаментированная по фасаду церковь, относящаяся к XII веку. Построена она на месте предполагаемого дома Марии, матери святого апостола Марка. Согласно преданиям, именно в этот дом пришел святой апостол Петр, выведенный из темницы ангелом. В этой церкви находится каменная купель, покрытая серебром, в которой была крещена Пресвятая Дева Мария. Обращает на себя внимание позолоченный резной трон патриарха, расположенный возле алтаря. Монахи этой церкви отправляют свои службы на арамейском языке, языке времен праотца Авраама. На юго-западе к армянскому кварталу территориально примыкает еврейский квартал Старого Иерусалима. В нем особенно выделяется заново отстроенный комплекс из четырех действующих синагог, первоначально возведенных в XVI веке сефардскими евреями. Эти синагоги являлись центром еврейской общины. По преданию, рабби Йоханан бен Закай, величайший знаток талмудического учения своего времени, именно здесь в последний раз молился перед уходом из святого города, осажденного римлянами. Здесь же на протяжении веков посвящался в сан главный раввин сефардов, носивший титул «Первый в Сионе». Все четыре синагоги, разместившиеся в одном здании, представляют собой скромных размеров молельни. Самой большой из них является синагога имени рабби Йоханана бен Закая. Ее стена у амбона украшена росписью по иерусалимским мотивом в голубых и золотых тонах. Из этой синагоги три двери ведут в помещение других синагог.